«Тем лепей, пане. Банкер мечет талью, под Высоцкий берет 1000 злотых. Почекай, пане, муве банкер. Вынул ящик и дает 1000000. Бери, пане, ото есть твой рахунок. Вот твой счет». Банк был 1000000-ным. «Я не знал того, муви Подвысоцкий. Пане Подвысоцкий, муви банкер, ты ставилась на гонор, и мы на гонор. Подвысоцкий взял 1000000».